и, следственно, в таком настроении не в состоянии работать, чтобы обеспечить нам средства к существованию. Для того, чтобы он мог сочинять, голова его должна быть свободна. И, стало быть, ты легко поймешь, дорогой Дмитрий, что я обратилась к тебе, чтобы ты мне помог в моей крайней нужде. Мой муж дал мне столько доказательств своей деликатности и бескорыстия, что будет совершенно справедливо, если я со своей стороны постараюсь облегчить его положение. Примечание. К началу 1836 года у Пушкина было долгов около 77 тысяч рублей, в том числе по казенной суде 48 тысяч рублей и частного долга 28,7 тысяч рублей. Пушкин. Письма последних лет. 1834-1837 годы. Примечание к письму номер 140. Наука. 1969 год. По крайней мере, содержание, которое ты мне назначишь, пойдет на детей, а это уже благородная цель. Я прошу у тебя этого одолжения без ведома моего мужа, потому что если бы он знал об этом, то, несмотря на стесненные обстоятельства, в которых он находится, он помешал бы мне это сделать. Примечание. В письме от 18 мая 1836 года Пушкин писал жене: «Новое твое распоряжение касательно твоих доходов касается тебя. Делай, как хочешь. Хоть кажется лучше иметь дело с Дмитрием Николаевичем, чем с Натальей Ивановной. И это я говорю только в интересах мистера Дурье и мадам Сишле. А мне все равно». Таким образом, о намерении Натальи Николаевны просить у брата увеличение содержания Пушкин знал. Но он не знал о мотивах Натальи Николаевны на детей, а не на наряды. Пушкин не мог допустить, чтобы его жена просила денег на содержание детей. Поэтому Наталья Николаевна и пишет, что он не знает о ее письме. Итак, ты не рассердишься на меня, дорогой Дмитрий, за то, что есть нескромного в моей просьбе. Будь уверен, что только крайняя необходимость придает мне смелость докучать тебе. Прощай, нежно целую тебя, а также моего славного брата Сережу, которого я бы очень хотела снова увидеть. Пришли его к нам хотя бы на некоторое время. Не будь таким эгоистом. Уступи нам его, по крайней мере, на несколько дней. Мы отошлем его обратно целым и невредимым. Если Ваня с вами, я его тоже нежно обнимаю и не могу перестать любить его, несмотря на то, что он так отдалился от меня. Сашенька просит тебя, дорогой Дмитрий, прислать ей адрес Адамса в связи с долгом Жерку. Примечание. Адамс и Жерк — лица неустановленные. Не забудь про кучера. Я умоляю Сережу уступить мне своего повара, пока он ему не нужен. А как только он вернется на службу, если он захочет снова иметь его, я ему тотчас же его отошлю. Письмо 13. Начало августа 1836 года. Каменный остров. Примечание. Дата письма определена в связи с датой женитьбы Дмитрия Николаевича Гончарова. Гончаров женился 29 июля 1836 года в Туле на княжне Елизавете Егоровне Назаровой, дочери статского советника, князя Егора Михайловича Назарова. «Ты не поверишь, дорогой Дмитрий, как мы все три были обрадованы известием о твоей женитьбе. Наконец-то ты женат. Дай Бог, чтобы ты был так счастлив, как ты того заслуживаешь. От всего сердца желаю тебе этого. Что касается моей новой сестрицы, я не сомневаюсь в ее счастье, оно всегда будет зависеть только от нее самой. Я рассчитываю на ее дружбу и с нетерпением жду возможности лично засвидетельствовать ей всю любовь, которую я к ней чувствую. Прошу ее принять от меня небольшой подарок и быть к нему снисходительной. Я только что получила от тебя письмо, посланное после того, в котором ты мне сообщаешь о своей женитьбе, и тебе бесконечно благодарна за содержание, которое ты был так добр мне назначить. Что касается советов, что ты мне даешь, то еще в прошлом году у моего мужа было такое намерение, но он не мог его осуществить, так как не смог получить отпуск. Примечание. Что касается советов, по-видимому, Дмитрий Николаевич советовал Пушкину взять длительный отпуск и поехать в деревню для литературной работы. Пушкин 1 июня 1835 года обращался к Бенкендорфу с просьбой о предоставлении ему отпуска на 3 или 4 года, но получил отказ. А с бумагой, которую ты мне прислал по делу Усачева, я право не знаю, что делать. Кому я должна ее показать, назови мне определенных лиц. Тогда, если это мои знакомые, я тотчас же исполню твои поручения. Скажи Сереже, что у меня есть кое-что в виду для него. Есть 2 места, куда нам было бы нетрудно его устроить. Одно у Блудова, где мы могли бы иметь протекцию Александра Строганова, а другое — у графа Канкрина. Там нам помог бы князь Вяземский. Примечание. Строганов Александр Григорьевич, граф, 1795-1891 годы, товарищ министра внутренних дел, родственник Пушкиной Натальи Николаевны по отцу Строганову. Канкрин Егор Францевич, 1774-1845 годы, министр финансов, занимавший эту должность с 1822 по 1844 год. Пушкин обращался к нему с ходатайством о выдаче суды Гончарову. Многие денежные дела Пушкина в 30-х годах, суды, уплата долгов и другие, проходили через Канкрина. Пусть он решится на одно из них, но я бы скорее ему посоветовала место у Канкрина. Говорят, что производство там идет быстрее, меньше чиновников. Надо, чтобы он поскорее прислал мне свое решение. Тогда я употреблю все свое усердие, чтобы добиться для него выгодной службы. Муж просит меня передать его поздравления и рекомендуется своей новой невестке. Он тебя умоляет прислать ему запас бумаги на год. Она у него кончается, и если ты исполнишь его просьбу, он обещает написать на этой самой бумаге стихи, когда появится на свет новорожденный. Прощай, нежно целую тебя, а также твою жену и Сережу с Ваней. Когда же повар и брат Параши? Мне кажется, судя по письму, которое ты написал Катеньке, что ты рассчитываешь на моего мужа в отношении уплаты половины платежа. Сейчас у него нет ни копейки. Я тебе за это ручаюсь. Тетушка хочет написать тебе несколько строк. Приписка Загряжской. Поздравляю тебя, дорогой славный Дмитрий. Я давно должна была бы это сделать, но была очень больна. Прими же мои самые горячие пожелания счастья. Целую тебя от всего сердца. Письмо 14. Сентябрь 1836 год. Каменный остров. Дата письма определяется по предыдущему письму от начала августа 1836 года. В нем Наталья Николаевна благодарила брата за назначенное ей новое содержание, которое он, очевидно, должен был начать выплачивать с 1 сентября. «А теперь между нами, дорогой брат. Я только что кончила письмо к твоей жене и начну свое письмо к тебе с того, что вымою тебе голову. Это как-то ты и держишь слово, негодный братец. Ты мне послал, не правда ли, мое содержание к 1 сентября? Ты забыл об этом или тебе невозможно это сделать? В последнем случае я великодушно тебя прощаю. Но скажи мне, пожалуйста, можешь ли ты мне его прислать? Я была бы тебе за это бесконечно признательна. Деньги мне были бы так нужны. Впрочем, я прошу об этом, только если это тебя не стеснит. Я была бы очень огорчена увеличить твои затруднения. Недавно я получила письмо от матери. Она, кажется, довольна своей невесткой. Сережа пишет, что ее первый прием был не из лучших. Ты не знаешь, почему? Вот что она говорит о моей сестрице, Елизавете подразумевается. Она очень приятной внешности, очень набожна, в ней мало светскости, это намек на нас трех, очень нежна со мной. И так, кажется, она ею очень довольна. Напиши мне, как ее здоровье и расположение духа. Спокойнее ли она теперь? Была ли она рада видеть вас на свои именины? Представил ли ты свою жену отцу и как он обошелся с нею? Словом, напиши мне как можно подробнее. Спроси, пожалуйста, у сестрицы, как она находит Августа. Он, верно, очень ей надоедает. Сашенька просит тебя передать Августу, что очень невежливо не отвечать, когда ему делают честь и посылают письмо. Может быть, он думает, что на глупый вопрос не бывает ответа? Но это его не касается. Примечание. «На глупый вопрос не бывает ответа» — это французская поговорка. Она к этому еще прибавляет эпитет «долговязая свинья», который просит ему передать. «Прощай. Сестры приказывают мне кончать письмо. Им без меня скучно. Целую тебя, а также Сережу. Пришли его ко мне поскорее. Ты должен скоро сюда приехать, не правда ли? Но не вздумай явиться один». Не забудь про жену. Мой муж обнимает тебя, он непременно напишет стихи твоему новорожденному. А когда же бумага?